А на деле никто не берется мне объяснить, что ж там, собственно, происходит. Он и без Талара обойдется. А вот я уж нет. Это мой Талар. Мои королевства, которым я управляю, в общем, не хуже других. Мой народ, мои сподвижники, мои поля, корабли и дороги, мои три королевства, до сих пор еще не обжитые толком. Мне отступать некуда. Я же не сам нагрянул завоевывать троны, весь из себя такой красивый и дерзкий. Меня позвали, пригласили, полагая, что у меня получится лучше, чем у прочих претендентов. В меня поверили, меня надеются. Как ж тут отступить? — Слушайте меня внимательно, Торч, — сказал он, нахмурясь, — и не вздумайте противоречить. У вас уже нет дороги назад, вам осталось только подчиняться. Слушайте внимательно. Сейчас у вас в подвале есть лодки? Стоит одна. Было две, но одна ушла сегодня утром. Вторая должна уйти только завтра. Прекрасно, — сказал Сварог. Я собираюсь ее захватить. Ваше Величество, — сказал Торч устало, почти равнодушно. А не бросит ли вам эту затею? Я вас наслышан. Человек вы далеко не простой, не дюжинный. Но по зубам ли вам такой кусок? Я ведь не дурак. Прекрасно кое-что понимаю. Ведь вы не хуже меня знаете, что рубите дерево не по плечу. И вы ведь сейчас выступаете вовсе не от имени империи, правда? Вы сейчас не императорский чиновник и даже не король какой-то земной державы. Вы чисто от своего имени дело ведете. Не зря же, как вы справедливо изволили подметить, вы меня сами допрашиваете, ровно канцелярист какой. И вместо стражников у вас всего-то двое дворян. Повесьте меня, голову снесите, но за вами сейчас нет особой силы. Так стоит ли замахиваться? Все козыри в этой игре сдается мне у этих. Давайте придумаем что-нибудь, чтобы кончить все тихо. Не получится, — серьезно сказал Сварог. У тебя нет выхода, и у меня его тоже нет. Понял? Итак, первый вопрос. Семел лишь самую чуточку ущербный. Почти правильным диском стоял в зените. Все вокруг серебрилось загадочным сиянием, причалы, вода, строения и корабли. Для сухопутного неожиданного налета на чрезвычайно опасного противника время было бы крайне неподходящее. Но задуманной Сварогом лихой операции это нисколько не касалось. Действовать, строго говоря, придется ниже уровня земли, где не бывает ни дневных светил, ни ночных. — Я всего только хотел жить спокойно, — сказал Торч со вздохом, — подниматься медленно, наверное, зарабатывать больше. Сварог его ни о чем не спрашивал. Торч нудил что-то еще, классический набор оправданий для влипших в серьезные неприятности людишек его пошиба. Но Сварог, разумеется, не слушал, смотрел на море. Наконец показалась суденышка. Судя по курсу, каким оно шло под единственным верхним парусом, это, наконец, прибыла Мара. Самый настоящий рыбацкий парусник для открытого моря. Широкий, вместительный корпус, две мачты, на корме виднеется лебедка для невода, и возле нее уж занял свои места боевой расчет. Сварог без труда рассмотрел Мару среди нескольких широкоплечих верзил. — Все в порядке, — сказал он. — Отправляйтесь, граф. — Горжак задержался, — сказал неуверенно. — Мне все же как-то не по себе, что приходится вас одного отпускать. — Глупости, граф, — сказал Сварог уверенно. — Пораспросите потом своих новых друзей. Они вам расскажут, что я вытворял в одиночку. Приврут и приукрасят, конечно. Но не особенно. Идите. Горжак неловко отдал честь, повернулся к щитоводу. — Ну, смотри, у меня чернильная душа. Если что, на том свете найду.